не читают, не ведут бесед и споров, посвященных модной теме, не обсуждают оперу, балет или слог в недавно вышедшей поэме. Здесь на учение строгий лег запрет, зато и синих не найдешь в гареме. И не влетит наш Боздарь сюда, крича: «Какая новость, господа!